Пролог. Ты помнишь что-то еще? Я стою у входа в старую, темную, синюю комнату. Что это за комната? Чей это дом? Я не знаю. Почему ты оказалась там? Я не знаю. Со мной кто-то взрослый, он держит меня за руку. Думаю, он меня туда привел. Кто этот взрослый? Я не знаю. Расскажи мне о синей комнате. Почему она синяя? Стены выкрашены в глубокий, холодный синий цвет. Комната в японском стиле, усланная татами, маленькая, как кладовка. Планировка необычная. Из коридора можно увидеть сразу две стены. Кое-где участки стен пурпурные, даже красные. Помню, я содрогалась при одной мысли о том, что будь эта комната моей, мне пришлось бы каждый день есть в окружении этих стен. Ты заходила в эту комнату? Нет, мы рассматривали ее снаружи. Не припомню, чтобы заходила внутрь. Что еще? Больше ничего не помню. Хоть что-то. Пригодится любая мелочь. Индийская сирень. Примечание. Имеется в виду распространенное, но ошибочное название лагерстрёмии. Настоящая сирень и лагерстрёмия относятся к разным семействам. Несмотря на название, родиной растения является Китай. Декоративное растение с крупными цветами белого, розового, малинового или пурпурного цвета используется в оформлении парков и оранжерей. Конец примечания. Индийская сирень? Дерево с гладким стволом? Нет, цветы. Цветок белой сирени. Белая? Необычная красная? Да, белая. Помню белый цветок в самом расцвете. Вспомни хорошенько, что ты подумала, увидев белый цветок? Такой красивый и чистый. На лепестках не пятнышко, но рядом с этим цветком мне было очень страшно. Почему? Почему тебе было страшно? Не знаю. Но почему-то мне было очень страшно рядом с этим цветком.